Влад только за голову хватался от всех этих заморочек, но делать было нечего. Назвался груздем, полезая в кузов. К тому же, от природы любопытному капитану все это было безумно интересно. Его удивляла и восхищала магия, и те возможности, которые она давала. И он не мог понять, как те, кто владеет таким чудом чудесным, могли погрязнуть в собственном, выстроенном ими мире, как в болоте, с дрязгами, разборками и смертями. Впрочем, природа людская неисправима, маг там или не маг. Главное, чтобы человек был хороший. Ритуал Владу удалось провести, магия Блэков его приняла как родного. Беллатрикс же выглядела озадаченной. «Что-то не так?» – удивился Влад. «Да нет, все просто превосходно», – ответила Беллатрикс. «У тебя действительно огромный потенциал. Но, видишь ли, я знала твоего отца. У Поттеров изредка рождались светлые маги. Так вот, Джеймс был из таких. Твоя мать просто не могла быть темной, маглорожденные всегда светлые. В крайнем случае, нейтралы, но у Лили Эванс, похоже, не тот случай. И ты наверняка должен был родиться светлым. Но в этом случае тебе было бы очень некомфортно при ритуале, магия Блэков приняла бы тебя. Конечно, крестническая связь, дело серьезное, но ощущения при этом были бы весьма неприятные. А тебе, похоже, весьма комфортно в доме Блэков». Влад припомнил ощущения Гарри, когда тот был 3 дня у Сириуса на Гримма. Действительно, некоторые неуютные ощущения присутствовали, но бедный мальчишка так привык к постоянному дискомфорту, что даже не обратил на это внимания. А вот сейчас Владу находиться в доме на Гримма было не только комфортно, но и приятно, о чем он и сообщил Белле. «Я про такое только слышала», — вздохнула Белла. «Похоже, векторы полярности твоей магии поменялись. Ты стал темным, Гарри». Влад на это только плечами пожал. Светлый, темный, как говорится, сила ночи, сила дня одинаково хьня. И поинтересовался, не пора ли проводить ритуал поиска по крови. Белла согласилась, пора. Самое интересное, что ритуал был вполне себе простым. Гарри нужно было нацедить в чашу немного своей крови, прочитать заклинание и аккуратно вылить кровь на карту Великобритании, выгравированную на медной пластинке. После этого он должен был закрыть глаза и сосредоточиться на образе Сириуса, а заклинание продолжало читать Беллатрикс. Если все проходило удачно, то кровь сворачивалась в маленький красный шарик, который медленно плыл над картой и зависал над тем местом, где находился объект поиска. «Получилось!» — воскликнула Белла, закончив заклинание. «Смотри, Гарри!» Влад открыл глаза и узрел зависший над картой красный шарик, от которого вниз отходила красная линия. Белла щелкнула пальцами, и небольшая медная пластинка увеличилась в несколько раз. «Шотландия!» — воскликнула она. «Северный Ланаркшир, город Шотс», — разобрал Гарри. «Нет-нет, еще ближе, Хартвуд. Это что, деревня такая? Магическое поселение? Где-то я это название уже слышал». «Это точно не магическое поселение», — процедила сквозь зубы Беллатрикс. «И как там оказался Сириус? Что он там делает? Непонятно. Мне нужно туда», — заявил Влад. «Нужно проверить, Кричер». «Нет, где я уже слышал это название?» «Погоди, Гарри», — быстро сказала Белла. «Одному тебе слишком опасно, а тебе нельзя покидать дом», — мрачно заметил Влад. «Ничего, я только проверю, Кричер. Есть ли в доме портключи для наследника?» «Сколько угодно», — невозмутимо ответил Кричер. «А вот другим ими пользоваться опасно. Неси сюда», — отрезал Влад. «И где моя одежда, в которой я сюда пришел? Наследник про те ужасные магловские тряпки? Наследник велит принести себе одежду», — прошипел Влад. Кричер исчез, потом появился со стопкой вычищенной и выглаженной одежды. Влад одобрительно кивнул. «И мантию с капюшоном я накину сверху, а потом аппарируешь меня в Шотландию». «Да, наследник», — отозвался Кричер, который, казалось, совершенно утратил желание спорить. «Гарри», — не выдержала Беллатрикс. «Я только посмотрю», — твердо сказал Влад, потребовал у Кричера свой нож, к которому уже подобрал подходящие ножны, прихватил с собой рюкзак и исчез, ухватившись за лапку домовика. В предрассветных сумерках человек и эльф стояли на тихой улице типичной английской деревушки. Собственно говоря, вся деревушка из одной этой улицы и состояла. Правда, в конце улицы виднелось приличных размеров здание с 2 башнями, окруженное высоким забором и парком. «Надо туда», — пробормотал Кричер. «Наследник, лорд Сириус там, я чувствую». «Идем», — согласился Влад. А когда они подошли к воротам, то Влад прочел вывеску на них и тихо выругался. Надпись гласила «Хартвудская психиатрическая больница», и тут сиреной взвыло чувство опасности. Примечание к части. Кричер. http://4bp.blogspot.com/yenningst5zrpuqfl12nclvaacuk9b9mxx1600kreacher.jpg. Увы, изображение самой больницы я не нашла, но эта картинка вполне подходит по атмосфере. https://4086.5.201.450.357.c060.c26.e5db.jpg. Мои дорогие, автор благодарит всех, кто решил помочь ему купить книгу. Осталось совсем немного, и я смогу ее заказать. https://money.yandex.ru/4101140571271793. Глава 9. Око Валтасара. А когда они подошли к воротам, то Влад прочел вывеску на них и тихо выругался. Надпись гласила «Хартвудская психиатрическая больница», и тут сиреной взвыло чувство опасности. Кричер быстро спросил Влад, «Здесь есть маги?» «Нет», — быстро ответил Кричер, «но скоро будут. На этот магловский дом установлены следящие чары. Это не дом, это больница. Так ты говоришь, Сириус там, внутри?» «Да, ты можешь проникнуть туда, вывести его и оппарировать на Гримма?» Влад спросил это, надеясь, что Кричер ответит положительно. «Само собой, он смог бы прорваться в больницу и вывести Сириуса. Мастерство не пропьешь, но тогда он раскроет себя. К тому же неизвестно, кто поставил следящие чары на больницу. Влад предполагал, что к этому причастен Дамблдор. А вдруг он ошибается, и это дело рук Волди и его псов? Сколько их сорвется на сигнал следящих чар? Был и еще один важный момент. Судя по всему, ни Волди, ни Дамби пока не понимали, где может быть беглый Поттер. Вот пусть и подольше пребывают в неведении. Только бы Кричер смог. Эльф несколько минут помолчал, словно прислушиваясь, но потом все-таки кивнул. Кричер может. Ради спасения хозяина Сириуса, может. Но сразу на Гримма Кричеру будет сложно. Кричер может оппарировать с хозяином за ворота. Наследник дождется, даже не сомневайся, Кричер. Плохие маги могут появиться в любой момент. Тогда поторопись, Кричер, жестко приказал Влад. Немедли, я буду ждать. Кричер понял, с достоинством ответил старый домовик и исчез бесшумно, без всякого хлопка. Влад же не стал торчать столбом перед воротами психушки, а быстренько переместился в ближайшие кустики. Вот никогда он не понимал волшебников, которые перемещались на авось, не позаботившись о собственной безопасности. А вдруг в точке аппарации их ждут недруги с палочками на изготовку? А ведь ощущения после аппарации не самые приятные, метнут ступифой, и гав сказать не успеешь. Хорошо, если не аваду. Дальнейшее показало, что в своих рассуждениях Влад был совершенно прав. Минуты через три раздался тихий хлопок, и перед воротами возникли чернокожий здоровяк и одноглазый мужчина с протезом ноги. Оба в темно-бордовых мантиях авроров, оба с палочками на изготовку. Но это им не помогло. Влад, натасканный белый, послал в парочку два коротких ступифая, первым вырубив одноглазого. Потом с помощью инкарцера связал обоих и уже внимательно присмотрелся, кого бог послал. Чернокожий здоровяк был удивительно похож на персонажа из последних фильмов про Гарри Поттера, как его там что-то с болтами связанное. Ага, Кингсли Шиклболтока Бруствер. Ну, а одноглазого Влад чуть ли не сразу опознал, уж больно рожа колоритная. Шрамы, искусственный глаз, срезанный кончик носа, протез ноги, грозный глаз Грюм. Тот самый, который так облажался с призывами к постоянной бдительности. Ведь в итоге он большую часть четвертого курса Гарри провел в сундуке, а затем преподавал Барти Крауч-младший, который сделал все, чтобы Гарри дошел до последнего испытания. Почему, кстати, что ему мешало похитить Гарри прямо из школы, не дожидаясь последнего испытания? Преподаватели вроде бы дают клятву о непричинении вреда, но ведь Барти-то такой клятвы не давал. И как мог директор не распознать пса под личиной старинного знакомого? Барти, конечно, был неплохим актером, но вряд ли всегда стопроцентно попадал в образ. А Грюм с Дамблдором знали друг друга достаточно давно, отчего же Дамблдор не насторожился? Ответ напрашивается сам собой, Светлейший был в курсе этой аферы, и пропажа Гарри ему была нужна именно на последнем этапе кубка. Кстати, возможно, и Грюм год в сундуке не сидел, вполне достаточно было переместиться туда в наиболее подходящий момент, а Барти регулярно снабжать волосами Грюма для оборотного. Влад Барти помнил, то есть его помнил Гарри. Даже среди полусумасшедших садистов, коими были сторонники Темного Лорда, Барти Крауч-младший отличался резкой и далеко уехавшей крышей. Абсолютная преданность Лорду, слепое повиновение его приказам. То есть в этой реальности Барти занимал то самое место, которое в каноне занимал и Беллатрикс. Ну да, свято место пусто не бывает. Но сейчас психушку, в которой оказался Сири, сторожили не Волдин и псы, а члены Ордена Феникса. Во всяком случае, в каноне Бруствер и Грюм точно ими являлись. Стоит ли прихватить кого-нибудь из них на Гримма, чтобы попробовать вытрясти информацию? Влад слегка прикинул и решил, что не стоит. Слишком хлопотно. Конечно, Грюм мог прояснить мотивы Дамблдора, но Влад прекрасно понимал, что истинные мотивы поступков Светлейшего знает только он сам, а домыслы капитану были не нужны. Домыслов у него и своих достаточно. К тому же внезапная пропажа этих двоих может насторожить и Министерство, и Орден Феникса, и они начнут копать. Конечно, в доме на Гримма Владу с Беллой ничто не угрожает, но мало ли. Поэтому пусть полежат немного, отдохнут. И вообще, где Кричер? Только Влад так подумал, как перед воротами бесшумно материализовался Кричер, поддерживающий еле стоящего на ногах Сириуса в полосатой больничной пижаме. «Ты почему так долго?» – прошипел Влад. Кричер сделал все так быстро, как только смог, с достоинством отозвался домовик. Кричер ждал, пока с хозяина Сириуса уберут плохую вещь, и там слишком много маглов, пришлось усыпить всех, но скоро они проснутся. Кричеру нужно отдохнуть. Кричер много колдовал и сейчас слаб. «Вот же ж!» Подавил в себе желание выругаться Влад. «Ты и аппарировать не сможешь, Кричер может. Кричер не сможет перенести хозяина Сириуса. Это не важно, отправляйся домой», — приказал Влад, а потом быстро подхватил пребывающего на грани потери сознания Сириуса и вложил в руку Сириуса монету портключ, сверху сжав своей ладонью. И тут же картинка ворот смазалась, поплыла, раздался резкий хлопок и перед слегка изумленным Владом появилась знакомая гостиная дома на Гримма. «Сириус», продолжавший пребывать в полусознании, что-то слабо простонал. Влад разобрал что-то вроде «схати», но потом глаза крестного закатились, и он отрубился окончательно. Причина была вполне понятной. Закатав рукав пижамы, Влад увидел на сгибе руки несколько здоровенных синяков. Сириуса, похоже, держали именно в таком полусознательном состоянии, пичкая какой-то дрянью. И как эту дрянь вывести из организма, Влад не знал. Тут в гостиную ворвалась Беллатрикс, ахнула, всплеснула руками, позвала Кричера. Домовик явился на зов, но выглядел он так нехорошо, что Белла тут же отправила его в подвал, полежать на камне рода и прийти в себя. Он получил истощение, с некоторой укоризной в голосе сказала она и склонилась над лежащим Сириусом. Потрогала лоб, поискала пульс, потом взмахнула палочкой и наложила какое-то сложное заклинание. Результат заставил ее нахмуриться. «Гарри, где вы его нашли?» «В Макгловской психиатрической больнице», — ответил Влад. «Там, где лечат душевные болезни. По-моему, его там накачивали какой-то дрянью, надо бы ее как-то вывести из организма, иначе он долго не очнется». «Дело говоришь», — кивнула Беллатрикс. «Хорошо, что в здешней зельеварне есть запас очищающего». Новым взмахом палочки она трансфигурировала один из стульев в носилке. Влад помог ей уложить на них Сириуса, и Белла ловко отлевитировала его на второй этаж. Комната Сириуса изменилась по сравнению с тем, что помнил Гарри. Исчезли красно-золотые тона и постеры из мужских журналов с полуобнаженными красотками. Ничего бьющего в глаза, сейчас в интерьере преобладали бежевый, терракотовый и песочный цвета. Носилки опустились на пол. Потом Белла заглянула в ванную комнату и быстро сказала Владу. «Я набрала ванну. Раздень Сири и уложи туда. Я принесу зелье». Влад повиновался. Раздеть Сириуса оказалось делом одной минуты. Пижама была надета прямо на голое тело. И тут Влад замер в недоумении. Россыпи синяков на всем теле и следы, очень характерные следы. «Сири что, насиловали? Где? В больнице? Но почему он там оказался? Почему не сопротивлялся? Непонятно. А еще его внимание привлекло странное, овальной формы, пятно на груди Сириуса. Синяк, ожог, пятно было одновременно и похоже, и не похоже. Во всяком случае, когда явилась Белла с зельем, Влад уже успел погрузить Сириуса в ванну. Беллатрикс приподняла подбородок бессознательного Сириуса и медленно, по каплям, стала вливать ему зелье. Выпоив весь фиал, она мрачно сказала: «Готовься. Сейчас начнется». И началось. Сириуса стали корчить сильнейшие судороги, потом изо рта у него потекла пена, Вода в ванной моментально стала розово-коричневой, Белла быстро убрала жидкость, наполнив ванну чистой теплой водой вновь, но судороги не стихали, вновь изо рта Сириуса потекла какая-то темная гадость, застывавшая в воде сгустками, и вновь Белла сменила воду на чистую. Судороги Сириуса стали слабее, потом совсем прекратились, кожа стала приобретать розовый оттенок вместо синюшно-бледного, дыхание выровнялось. «Давай его вытаскивать», — сказала Беллатрикс. «Кажется, все». Тут появился Кричер, выглядевший уже значительно лучше, стал рвать на себе уши и стонать по поводу того, что наследник и мисс Белла сами занимаются уходом за хозяином, а на что же тогда нужен старый негодный Кричер. Поскольку Кричер уже не выглядел так, что он вот-вот будет помирать, Влад и Белла доверили дальнейший уход за Сириусом ему и отправились приводить себя в порядок. Когда они вернулись, Сириус был уже переодет в мягкую синюю пижаму, его длинные полуседые кудри были аккуратно расчесаны, порозовевшее лицо было спокойным и умиротворенным. Белла еще раз взмахнула палочкой и слегка нахмурилась. «Что-то не так?» – спросил Влад. «Жизнь Сириуса в безопасности», – отозвалась Белла. «Но я в недоумении. Я никогда не видела такого сильного магического истощения. Даже после Азкабана и постоянного контакта с дементорами состояние магического ядра не такое ужасающее. Сириус не сможет колдовать как минимум полгода, при самом хорошем раскладе. Но когда он уходил, с ним все было в порядке. Никаких признаков магического истощения». «Ну», – задумчиво произнес Влад, – «если его сумели захватить, значит, застали врасплох. Вероятно, это был тот, кому Сири, если и не доверял, то не считал опасным. У меня есть только одна кандидатура». Глаза Беллы вспыхнули темным пламенем. «Адвокат». «Возможно», — согласился Влад. «И, если учесть, что следящие чары были завязаны на орденцев, то все это с подачи нашего общего бородатого знакомого». Белла уже явно собралась повторить штуку с Пуфиком, но Влад удержал ее. «Погоди, я про это странное истощение. Во-первых, Кричер сказал, что ему пришлось ждать, пока с Сири снимут плохую вещь, а во-вторых, помимо следов уколов, побоев и других нехороших, но объяснимых следов, я обнаружил у Сириуса на груди странное пятно овальной формы. Ни синяк, ни ожог, вообще непонятно что». «Вот как», — задумчиво произнесла Белла, сразу став серьезнее некуда. «Кричер?» «Да, мисс Белла», — тут же отозвался домовик. «Что ты имел в виду, говоря о плохой вещи?» «Камень», — пробормотал Кричер. «Камень, который высасывает магию и накапливает ее в себе. Плохая вещь, очень плохая. Она могла совсем погубить хозяина Сириуса». Кричер и наследник пришли вовремя. Белла нахмурилась еще сильнее, подошла к кровати Сириуса и, расстегнув пижаму, внимательно оглядела пятно, а потом вновь выругалась, тихо, чтобы не беспокоить больного, но, тем не менее, экспрессивно. «Белла», — от волнения Влад не только перешел на «ты», но и стал называть ведьму по имени. Впрочем, ничего против она не имела. «Ты что-то знаешь об этой пакости?» «А да, я же Блэк», — иронически отозвалась женщина. «Нам же на ночь легенды о темных артефактах вместо сказок рассказывали». «Что, правда?» — невинно спросил Влад и ловко увернулся от брошенного в него жалящего. «Хорошая у тебя реакция», — проворчала Белла. «Нет, конечно. Просто нам историю магии рассказывали в таком объеме, который тебе в Хогвартсе и не снился. Если ты считаешь, что призрак-преподаватель – это нормально», — съязвил Влад, — «то да, можно говорить о преподавании истории в Хогвартсе. А с моей точки зрения, это скорее отбивает желание у маглорожденных хоть что-то узнать о волшебном мире. К экзамену они учат наскоро по учебнику какие-то даты, путают Америха злого с Урриком странным, а их обоих с не менее странной Венделиной. В принципе, тролля за историю магии не ставит никому». «Вот-вот», — проворчала Белла. «Неудивительно, что между маглорожденными и чистокровными волшебниками с самого начала образуется трещина, которая затем превращается в пропасть». «Безумно интересно», — мрачно заявил Влад, — «но я как-то не готов беседовать о преимуществе чистокровных. Лучше скажи, что это за артефакт?» «Око Валтасара», — вздохнула Белла. «Когда-то вавилонский царевич Валтасар, будучи сквибом, пожелал стать магом, и он призвал к себе трех самых могущественных волшебников своего времени, да будут их имена прокляты и забыты. Он пообещал им огромную награду, и недостойные соблазнились. Они создали амулет, способный забирать магию у волшебника и накапливать ее в себе, а потом отдавать ее тому, на кого амулет был настроен. Валтасар носил этот амулет долго и не было равных ему по силе в царстве Вавилонском. Но однажды пришли персы и осадили Вавилон. Валтасар был так уверен в победе, что устроил пир для своих приближенных. И вот посреди пира неожиданно появилась рука, написавшая на стене три слова. «Мене, Текил, Фарис», — поинтересовался Влад. «Точно. А ты откуда знаешь?» — удивилась Белла. «Эту легенду даже не все чистокровные знают». «Ну, не такой уж я и неуч», — развел руками Влад. «А дальше, я так понимаю, камушек пропал и Вавилон персы благополучно захватили?» «Ну да», — ответила Белла. «Это ведь сама магия начертала на стене. Взвешено царство твое, сочтено и отдано персам». А око Валтасара с тех пор считалось утерянным, хотя слухи ходили. Влад постарался сделать серьезное лицо. С такой интерпретацией Библии ему еще сталкиваться не доводилось. А с другой стороны, амулет-то существует, и Сириус пострадал именно от него. Да, а как выглядит око Валтасара? Спросил он. Этот амулет более всего похож на огромный овальный оранжевый опал, плоский с одной стороны и выпуклый с другой. Если приложить его к груди мага, то он начнет постепенно темнеть, пока не станет винно-красным. Тогда око Валтасара следует снять и приложить к груди того, на кого он настроен. Камень отдаст магию, и Сквиб получит возможность колдовать, как полноценный маг, ответила тоном школьницы-отличницы Беллатрикс. Надолго, поинтересовался Влад, не менее 2 недель, возможно, больше. Чем сильнее маг, тем на большее время хватает око Валтасара. То есть получается, что из Сири постоянно выкачивали магию для какого-то Сквиба. Не обязательно, вздохнула Белла. Сильный маг мог настроить амулет на себя и стать с его помощью еще сильнее. К тому же такая заемная сила способна защитить от откатов. От откатов, пробормотал Влад. Что-то у него в голове промелькнуло, какая-то не оформившаяся до конца мысль. Но тут Белла печально сказала. Хорошо, что Сири такой сильный. Со временем он направится. Более слабый маг стал бы Сквибом, а у Сири есть шанс. Ну да, проворчал Влад, с его-то характером полгода без магии. Это целая вечность, он же с ума сойдет. Белла, неужели нельзя как-то восполнить его магический резерв? Можно, молодой человек, раздалось за их спинами. Влад и Белла обернулись. На одном из пейзажей, висящем в простенке между окнами, устроившись среди живописного бурелома на поваленном дереве, сидела Вальпурга, нервно обмахиваясь кружевным веером. «И когда вы мне собирались сообщить о том, что нашли моего сына?» — мрачно спросила она. «Мы не хотели вас волновать, леди Вальпурга», — нашелся Влад. «Олухи», — проворчала леди, — «а посоветоваться?» «В принципе, Белла правильно догадалась насчет ока Валтасара, но вы ведь оба понимаете, что полгода без магии для Сириуса — это слишком долго. Вы окружены врагами, а Сириус — сильный маг, он — глава рода, он многое может. Лично я не спорю», — леди, — отозвался Влад. «Но что делать-то?» Жертва, не дрогнув ни единым мускулом, заявила Вальпурга. «Человек, маг, если напитать кровью родовой алтарь и попросить помощи, магия непременно поможет». «Все правильно, тетушка», — ядовито отозвалась Белла. «Только, если вы не заметили, я не могу покинуть Гримма. А Гарри, он для такого еще слишком молод». Влад фыркнул. «А что бы ты сделала, если бы могла выйти отсюда?» «Отправилась бы в Лютный», — ответила Беллатрикс. «Там полным-полно разнообразного отребья. Они, конечно, шушера, но они маги. Оглушила бы кого-нибудь и приволокла на Гримма. А дальше, дело техники. Вот это я и называю инерцией мышления», — фыркнул Влад. «Между прочим, возле дома уже который месяц ошиваются 2 сильных чистокровных мага, с которыми у нас с тобой давние счеты. Отчего бы не совместить приятное с полезным, и родовой алтарь напитаем, и ты у нас молодой вдовой останешься наконец-то, и Сириусу сплошная польза». Леди Вальпурга неожиданно рассмеялась, деликатно прикрывая рот ладонью. «Да ты просто гений, Гарри. Так их, тараканов красноволосых. Они осмелились мучить мою племянницу, так пусть поплатится. Только вот я сомневаюсь насчет откатов», — скромно добавил Влад. «Не сомневайся», — фыркнула Вальпурга. Взяв Беллатрикс с младшей подчиненной супругой, они получили кроме прав, еще и обязанности. Они обязаны были заботиться о Белле и беречь ее, не вовлекать в разные сомнительные предприятия, не допускать физического насилия. И то, что у бедной девочки нет детей, это целиком и полностью их вина. Так что не будет отката. Единственное, что обязательно нужно сделать Беллатрикс, взять в рот сироту и воспитать из него наследника. Все, сирота должен быть чистокровным, поинтересовался Влад. «Не обязательно», – махнула в его сторону кружевным веером Вальпурга. «Если ввести в рот по всем правилам, совершенно не обязательно. Кстати, если Белла и впрямь останется вдовой, то вполне может быть главой рода до совершеннолетия наследника. Главное, чтобы она непосредственно не участвовала в жертвоприношении». Влад прикинул, Листринджи были в его списке, хоть и не на первых местах, в пытках они участвовали. В насилии, нет, но никакой их заслуги в этом не было. Просто не могли они ничего такого после Азкабана. А раз так, для спасения Сириуса вполне можно было устроить ритуал с их участием. «Белла для этой парочки – идеальная приманка», – задумчиво произнес Влад. «Но она не может сопротивляться их приказам. Значит, они получат свою идеальную приманку. Кричер, есть в наших запасах оборотная, я так поняла», – усмехнулась Беллатрикс. «Ты меня собрался изображать?» «Почему бы и нет?» – усмехнулся Влад. «Устроим твоим мужьям маленький сюрприз, а то что-то они заскучали. И еще, у меня тут вопрос возник. Когда мы появились возле больницы, то Кричер сказал, что на данный момент там не было магов. Кто тогда снимал артефакт Сири?» Примечание к части. Вальпурга Блэк с портрета. https://1236x12a5f12a5f96d7674f4f8a6a6b24jpg. Око Валтасара. https://silverlin.ru.va.data.publics.shop.products.00/94390/4694/6750jpg. Мои дорогие, огромное спасибо всем, кто сделал мне замечательный подарок. С наступающим вас, и надеюсь, что завтра я тоже вам смогу его сделать. Глава 10. Охота на охотников. «Почему бы и нет?» – усмехнулся Влад. «Устроим твоим мужьям маленький сюрприз, а то что-то они заскучали. Однако у меня тут еще вопрос возник. Кричер сначала сказал, что он не чувствует в психушке магов кроме Сириуса. А потом он говорил, что ему пришлось ждать какое-то время, пока с крестного снимут артефакт. А если в больнице не было других магов, кто тогда снял артефакт?» «Магов, может, и не было», – заметила Вальпурга. «А вот скрибы наверняка были. Думаю, что кто-то из персонала, сообщник Дамблдора, и этот кто-то, Сквиб, Дамблдор мог пообещать ему, ну, скажем, появление магической силы, и его сообщник старался или старалась. Это объясняет и то, почему никто не мог обнаружить Сири так долго. В отличие от Макглов, Сквибы вполне могут пользоваться артефактами, выполнять несложные заклинания, даже некоторые зелья могут варить. Не высшие, конечно, но кое в чем они помогают. В магловском мире полно сквибов, выдающих себя за гадалок, провидец и травников. Опасность почувствовать они могут, зелья, сваренные ими, часто помогают больным. Результат есть, маглы им верят. Многие неплохо устраиваются. Но этот сообщник, если он работает в больнице, значит, вполне вписался в обычный мир. Зачем рисковать, участвовать в сомнительных затеях Дамблдора, заметил Влад. Начнем с того, что директор вполне мог промыть этому несчастному мозги, и тот просто послушно выполняет приказы, мрачно сказала Белла. Это раз. Этот сообщник может болезненно переживать отсутствие магии и страстно желать получить ее. Это два. И, в-третьих, ты уверен, что сообщник Бородатого, именно магловский целитель, а не полы там моет и утки за больными выносит? Не уверен, признался Влад, слегка удивившись хорошему знанию больничных реалий, которое показала Белла. Но это самое вероятное. Просто так поместить в психиатрическую больницу человека без документов, да еще и опыты над ним проводить, у уборщика или санитара это не получится. Даже обычной медсестре такое проделать сложно. А вот врач или заведующий отделением, вот тут такое возможно. С другой стороны, сквибов-сообщников может быть двое. Один – врач, а второй – санитар. И у одного из них точно с головой не все в порядке. «Почему?» – удивилась Беллатрикс. Влад покосился на Вальпургу. Рассказывать о следах на теле Сириуса, которые слишком напоминали следы, остающиеся после изнасилования, при ней не хотелось. Поэтому он выдавил. «Не знаю. Просто показалось. Надо бы наведаться в эту больницу», – задумчиво проговорила Беллатрикс. «Побеседовать. Знаете, может, нам стоит пойти в гостиную и все обсудить?» «Правильно», – заявила Вальпурга. «Пусть Сири отдыхает. К тому же этот бурелом весьма неэстетичен. Леди, вы прекрасно смотритесь даже среди бурелома», – не преминул вернуть словечко Влад. «Белла, стоящая к нему лицом, сделала страшные глаза, но Влад видел, что она изо всех сил старается не расхохотаться. К счастью, леди Вальпурга подколки не заметила, она лишь улыбнулась и встряхнула веером. «Ты прямо весь в своего дедушку Карлуса». Тот тоже обожал делать дамам двусмысленные комплименты, и величественно исчезла с картины, переместившись в гостиную. «Кричер?» – спросил Влад у домовика, который на время отлучился и вновь возник рядом с кроватью Сириуса. «А кто снимал с хозяина плохую вещь? Ты заметил?» «Да, наследник», — кивнул Кричер. «Это была женщина в одежде, которую носят магловские целители. У нее еще была такая карточка, вот здесь», — и домовик показал на левую половину груди. «Карточка с именем», — уточнил Влад. «Кричер не знает», — ответил домовик. Кричер не разглядел. «У старого Кричера не так хорошо со зрением, как раньше». «Понятно», — с некоторым разочарованием в голосе произнесла Белла. «Но ты сможешь узнать эту женщину?» «Кричер сможет, мисс Белла», — кивнул домовик. «Хорошо, я скажу тебе, когда это будет необходимо», — царственно заявила Белла. На этой высокой ноте Влад и Белла закончили разговор и отправились в гостиную. Вальпурга уже уютно устроилась на одном из пейзажей, который изображал увитую плющом беседку у озера, и проворчала. «Наконец-то, у меня только один вопрос, что вы намерены делать дальше, а вы не догадались?» Отозвался Влад. «Лично я хочу принять оборотное и привлечь внимание Рудольфуса и Робастона. Они ведь непременно бросятся вдогонку за Беллой. Разве не так?» «Так», — согласилась Беллатрикс. «Но почему бы их не оглушить прямо на площади? Зачем уводить от дома? Затем, что нам здесь лишняя активность магов не нужна», — ответил Влад. «Думаю, что Дамблдор и Волдеморт не догадываются, что я на Гримма, а ты сидишь тихо и не отсвечиваешь. Дамблдор устраивает, что ты не можешь выйти, а твои мужья тебя караулит. Уж не знаю, что на уме у змеи Мордова, но раз он до сих пор не отозвал эту сладкую парочку, значит, надеется до сих пор получить тебя. И я очень надеюсь, что они оба до сих пор думают, что мне удалось скрыться в обычном мире, и ищут меня там. Но Грюм и Кингсли, они разве не видели тебя?» Насторожилась Белла. «Так я же не торчал перед воротами истукан истуканом. Спрятался в кусты и пустил парочку ступифаев в спину. Так что они знают только то, что на них кто-то напал. Возможно, и решат, что у Сириуса вдруг объявились некие могущественные союзники». «Ну да», — согласилась Белла. «Дамблдор до сих пор может считать, что ты на такое не способен. Будем надеяться, что твое пребывание здесь все еще тайна для всех заинтересованных сторон». «Вот-вот», — ответил Влад. «Проблемы будем решать по мере их поступления. Сейчас нам важно исцелить Сириуса. Займемся этим». Сириус проспал двое суток, и операция «Охота на охотников» прошла без его непосредственного участия. Белла уже давно наблюдала за Рудольфусом и Робастаном и примерно знала, что красноволосые не торчат сутками вдвоем на Гримма. И это понятно, им же нужно было отдыхать, есть и выполнять другие поручения Змеи Мордова. Так что днем чаще всего дежурил Робастан, а по ночам – Рудольфус. А в тот день, когда Гарри появился на площади, он случайно попал в тот момент, когда Рудольфус дожидался сменяющего Робастана, так что последний даже не видел странного парня, от которого прилетело его братцу. Да и сам Рудольфус не понял, кто его так отделал, все-таки Влад врезал ему чувствительно. Следовательно, операцию по захвату братцев следовало проводить либо ранним вечером, либо очень ранним утром. Влад считал, что лучше утром, потому как вечером на площади становилось более оживленно. Активизировались лоточники, приезжали автобусы с туристами, собирались представители английской неформальной молодежи в самых неожиданных нарядах, больше всего они смахивали на панков, но вели себя довольно дружелюбно, слушали музыку, танцевали и что-то пили из бутылок, вложенных в бумажные пакеты. В общем, зрителей было бы больше, чем достаточно, а вот ранним утром площадь Гримма была абсолютно пуста, если не считать важно прогуливающихся по бордюру прикормленных местными старушками голубей. Но голуби не в счет, главное, чтобы лишних глаз не было. И вот, ранним утречком, Влад выпил оборотное с волосом белой и через 5 минут превратился в точную копию Беллатрикс, облаченную в черные брюки в обтяжку, черный топ под горлышко и алую спортивную куртку. Беллатрикс, кстати, его чуть не заводило, когда он попросил трансфигурировать именно такой наряд. «Ты с ума сошел, Гарри, на кого я буду похожа?» На падшую женщину. Влад с трудом убедил ее, что это вполне обычный наряд для утренней пробежки, и никто из магглов на это и внимания не обратит. А вот внимание ее мужей, наоборот, привлечет, ошарашит и выбьет из колеи. То, что нужно, убедил. И вот сейчас, пока Влад двигался, пытаясь привыкнуть к изменившемуся центру тяжести, она оценивающе разглядывала сама себя, и наконец выдала: «А знаешь, что-то в этом есть. Даже эти два импотента, глядя на тебя, слюнями истекут, и попрутся следом, как привязанные, и очень удивятся, отчего эта их женушка не подчиняется приказам», ухмыльнулся Влад. «Это у меня такая жуткая улыбка», поразилась Белла. «Да нет, у меня», отозвался Влад, благоприобретенная. Ему, наконец, удалось понять, как нужно двигаться, тело стало слушаться идеально, палочка удобно устроилась в специальных ножнах на предплечье, метательные ножи поместились в рукавах, с холодным оружием у Блэков был полный порядок, вот с огнестрельным, не очень. Из него в доме обнаружились аркебуза, мушкет и трехствольный старинный пистолет, при взгляде на который Владу сразу же вспомнилось странное слово «карамультук». Трогать это чудо оружейного мастерства прошлых веков не рекомендовалось, к тому же заряжался он с дула и если и мог причинить серьезный ущерб противнику, так только смерть от смеха. Так что пришлось обойтись метательными ножами и духовой трубкой, настоящей, индейской, которую один из предков Блэков привез из Южной Америки. В отличие от пистолета, трубка была укомплектована 5 дротиками и вполне себе готова к употреблению. Белла только плечами пожала на Владов выбор и сварила парализующее зелье, которое при попадании в организм жертвы четко и качественно обездвиживало ее с гарантией на полчаса. А потом наступал 5-минутный мощный отходняк в виде судорог и мышечных болей, так что жертва света белого не видела. Влад подозревал, что злопамятная Белла специально сварила эту пакость вместо обычного обездвиживающего, но возражать не стал. При жертвоприношении Белла присутствовать не могла, а претензий у нее к муженькам накопилась масса, так что пусть потешится. Вооружившись таким образом, Влад спросил Беллу: «Ну что, Рудольфус здесь? Рабастан еще не появился?» «А, нет, вот и он. Тогда я пошел», ответил Влад и медленно открыл дверь дома, с наслаждением вдохнув прохладный ночной воздух. Само собой, все ароматы большого города никуда не делись, но возможность хоть ненадолго покинуть особняк все-таки вдохновляла. Площадь была пустынна. Из скверика доносилось воркование голубей и хлопанье крыльев, окна других домов, выходящих на площадь, были еще темны, но в предутренних сумерках все-таки угадывались очертания двух неясных фигур. Разумеется, братцы были под чарами, обычные люди их не видели, да и большинство магов тоже, но Влад с подачи Вальпурги выучился одному хитрому заклятию, позволяющему видеть ауру скрывающегося мага. Вальпурга клялась, что это семейный секрет Блэков и никто, кроме урожденных Блэков, его не знает, так что крестнику Сириуса оказано высокое доверие. Влад проникся, заклинание и в самом деле было полезное. Итак, Влад медленно шагнул на брусчатку площади Гримма, потянулся и в хорошем темпе отправился по направлению к ближайшей станции метро, краем глаза продолжая наблюдать за замершими от удивления магами. Впрочем, удивлялись они недолго. Не успел Влад отойти и на 200 метров, как за спиной у него раздался хриплый голос: «Беллатрикс, женушка, дорогая, далеко собралась, не твое дело», — огрызнулся Влад и обернулся. Ага, оба братца Лестриндж были в наличии, стояли шагах в трех и улыбились, разглядывая Беллу, как ребенок, огромный чупа-чупс на кассе, только что слюнями не капали. Причем оба даже не сомневались в том, что Белла не сможет оказать им никакого сопротивления. Позы у обоих расслабленные, палочек в руках нет. И это боевики темного лорда, да еще из лучших. Позор, а не боевики. Вот у арабов были боевики, да замучаешься, пока зачистишь, ностальгически подумал Влад. А эти, честное слово, как дети малые, дали им игрушку, они и думают, что это навечно. А зря. Между тем Рудольфус, именно ему Влад в свое время врезал по самому дорогому, нехорошо улыбнулся и заявил: «Как это не наши, очень даже наши. С чего это наша дорогая женушка вырядилась, как магдловская шлюшка? Куда отправилась? Отвечай, в глаза смотри, гадина». Влад отзеркалил улыбку и показал братцам средний палец. «О, Руди, милый, ты стал разбираться в магдловских шлюшках? Бесплатно никто не дает? Ой, прости, я забыла, твой стручок после Азкабана годится только на то, чтобы мочиться. Ах ты, сука бешеная!» Ожидаемо обозлился до белых глаз помянутый Руди. «А ну иди сюда, я с тобой разберусь». Влад снова продемонстрировал средний палец, величественно развернулся, похлопал себя по заднице и со всех ног рванул в боковой проулок, куда дома выходили глухими боковыми стенами и стояли строем мусорные баки. Проулок заканчивался тупиком, но в данный момент это Влада не волновало. Капитан не сомневался, что эта парочка недосамцов бросится вслед за ним, даже не вспомнив о палочках. Он занял позицию за одним из баков, приготовил духовую трубку и вставил дротик. Ждать пришлось недолго. Разгоряченные и обозленные листринджи влетели в проулок на полном ходу. «Тупик!» — рявкнул Рабастан, бывший почти точной копией брата, только помоложе, стройнее и чуть менее волосатый. Эта сука парировала. «Не может быть, у нее после Аскабана с этим проблемы, сам знаешь, только с артефактом. А артефакт у меня, она все еще здесь!» — рявкнул в ответ Рудольфус, немного отставший от брата. «Погляди там, за бака!» Индийская экзотика не подвела. Дротик воткнулся Рудольфусу в шею, и тот рухнул, не закончив фразу. Рабастан непроизвольно обернулся к брату, и второй дротик вонзился в его шею сзади. Мужчина, не успев даже охнуть, прилег на грязный асфальт рядом со старшим братом. Влад вышел из укрытия, насмешливо взглянул на лежавших рядком братьев. Сознание они не потеряли, но ни двигаться, ни говорить не могли. Упаковал обоих инкарцера и позвал Кричера. Гамма чувств, промелькнувшая в глазах обоих лестринджи, была такова, что воспоминание о ней Влад был намерен холить и лелеять всю жизнь. Домовик возник совершенно бесшумно, и Влад скомандовал: «В подвал обоих, раздеть, почистить, надеть антимагические кандалы, рты заткнуть, чтобы ни звука». «Слушаюсь», — бодро мотнул ушами Кричер и исчез, прихватив с собой оба неподвижных тела. Влад удовлетворенно потянулся. «Получилось, можно и на Гримма возвращаться, а то действие оборотного закончится, и глазам нежданных свидетелей предстанет незабываемое зрелище – превращение фигуристой черноволосой красотки в худого подростка». Влад отправился назад, отметив, что их нежданная возня никого не разбудила и не напрягла. Он уже подошел к дому, когда сзади раздался хлопок аппарации. Влад метнулся в сторону, под защиту дома, и разглядел, как посреди мостовой возникает светловолосый, довольно молодой человек в странного покроя бархатном сюртуке и рубашке с галстуком. В руке у него ожидаемо была палочка. Владу не нужно было долго гадать, кто перед ним: безумный взгляд, нервные движения и то, как втягивал носом воздух, облизывая постоянно верхнюю губу. Все это с головой выдавало в появившемся маге Бартикрауча-младшего. Причем подготовка у него была получше, чем у обоих лестринджи. Аппарировав, он немедленно метнулся в сторону и пустил в сторону Влада красный луч заклинания. «Белла!» — рявкнул новоприбывший. «Наконец-то! На чей конец?» — уточнил Влад, уходя от заклинания. «Я девушка честная и ни на чей конец не согласная». Барти был явно чокнутым. «А сумасшедшие — это люди схемы. Пусть глубоко своей, но схемы. При ее нарушении они теряются, и Барти не был исключением. От Беллы он явно ожидал другого поведения, а тут завис, как заглючивший компьютер, буквально на доли секунды, но Владу этого хватило для коронной, как говаривала Белла, связки. Экспеллиармус ступифаинкарцера. Палочка Барти тут же прилетела в руку к капитану, а сам Барти грохнулся на землю, сильно ударившись затылком. «Хаем», — глубокомысленно произнес Влад, — «вот и проверим экспериментальным путем, есть ли у Барти мозги. Не будет сотрясения, значит, и сотрясать нечего». После этого он схватил Барти за плечи и бодро поволок на крыльцо проявившегося дома. Дверь открылась, выглянувшая Белла помогла Владу втащить третью на сегодня трофейную тушку в прихожую. «О, Барти!» — вроде бы обрадовалась она, — «и ты на огонек заскочил». В этот момент Барти открыл глаза, увидел стоящих над ним двух Беллатрикс и снова потерял сознание. На сей раз наглухо. «Кричер!» — скомандовала Белла. «В подвал его! Антимагические кандалы, воды и еды давать по минимуму. Пусть пока посидит». Кричер появился и тут же исчез вместе с неподвижным телом Барти, а Влад спросил: «У тебя есть на него планы?» «Думаю, что его следует допросить со всем тщанием», — отозвалась Белла. «Если кто-то и может знать точно о ближайших планах лорда, так это он. Лорд ему доверяет больше других. Барти предан ему сильнее, чем пес хозяину. Так он же чокнутый, как мартовский заяц», — не выдержал Влад. «А я о чем?» — наставительно подняла палец Белла. «Рыбак рыбака видит издалека, а ты сможешь его допросить?» — удивился Влад. «Сама же говоришь, как пес преданный». «Смогу», — заверила его Беллатрикс. «Как только стану счастливой вдовой, смогу. Ну, если что, ты ведь сумеешь мне помочь, Гарри?» «Смотря с чем», — вздохнул Влад. «Поспи немного», – озаботилась Беллатрикс. «Тебе нужно немного отдохнуть перед ритуалом, а потом повторить с тетушкой последовательность действий. Малейшая ошибка, и все может очень плохо закончиться, а я не смогу при этом присутствовать». «Да, я помню», – согласился Влад. «Все будет хорошо, Белла. Просто обязано быть». И тут действие оборотного закончилось, и Белла расхохоталась от души. Если брюки и топ были эластичными и смотрелось это, в общем, не так уж плохо, то куртка с одной стороны стала болтаться на тощем теле, зато запястья выглянули из рукавов. Дело не в том, что Белла была толстой, дело в том, насколько тощим был сам Влад. Даже несмотря на положительные изменения, он все еще напоминал глисту в обмороке. Влад скинул куртку, и Белла трансфигурировала остальную одежду в более подходящую ему по размеру майку и джинсы. «Пожалуй», — заметила она, — «мне стоит еще раз проверить ритуальный зал», и вышла из прихожей, бросив на Гарри нечитаемый взгляд. «Опять эти ужасные магловские штаны», — проворчала с портрета Вальпурга. «И Сириани нравится, и тебе, Гарри». Влад только плечами пожал, а Вальпурга неожиданно заметила. «Как жаль, что у вас такая разница в возрасте и что Белла бесплодна. Из вас вышла бы хорошая пара, ты хорошо влияешь на девочку, Гарри». Влад аж поперхнулся. Беллу он воспринимал теперь только в качестве боевой подруги и никак иначе. И очень надеялся, что ей в голову не приходит то, что пришло сейчас в Альпурге. Но, к счастью, подходящий аргумент нашелся в одну секунду. «Увы, леди Вальпурга, но вы не забыли, что моей бабушкой была Дарья Блэк». «Ну да», — разочарованно вздохнула Вальпурга. «Жаль. Очень надеюсь, что Сири позаботится о ней. Белла такая ранимая и так заслуживает счастья». Влад почувствовал себя неловко, поэтому покивал и, отговорившись необходимостью отдохнуть перед ритуалом, быстро покинул прихожую. «Нет, Сири нужно приводить в чувство, и как можно быстрее, а то Вальпурга не Беллу, так другую невесту мне найдет. И откуда у этих старых леди постоянное желание осчастливить всех, кто не женат?» Он все-таки немного сумел подремать, и снилось ему совсем не Белла. Примечание к части. Примерно такой наряд был на Владе в образе Беллатрикс. https://imk5godfanru/оригинал2000x1333bcd/sarasampaya девушка куртка джинсы фигура JPG. Барти Крауч младший. https://ipnimk.com/736x2e/c55d2e/53d1/20c/833a58cd2b7a0d62 Harry Potter World Harry Potter Charsters JPG. Мои дорогие, с наступающим вас! Уже скоро, а я выкладываю главу, как и обещала. Пусть у вас исполнится все мечты и желания в новом году. https://ir2020su.wp.santentu.plats/2019/10.11.768x576jpg. Ваш автор, который с чувством исполненного долга уходит праздновать и предупреждает, что следующая часть будет 6 января. Глава 11. Закоулки памяти и практическая ритуалистика. К вечеру Влада разбудил Кричер с сообщением, что все готово и можно приступать. Старый домовик выглядел непривычно возбужденным, его огромные уши подрагивали, подергивался кончик длинного носа. Он то и дело потирал ладошки и даже пытался изобразить что-то похожее на улыбку. Зрелище было запредельное, зубы домовика оказались мелкими, острыми и треугольными, как у акулы. И Влад подумал, что Гермиона совершенно не права со своим говны. Освобождать домовиков нельзя ни в коем случае, пока они служат хозяевам, они, по крайней мере, при деле, а если окажутся на свободе, да с такой нехилой магической мощью, Добби вон, в попытках спасти Гарри чуть того не угробил. Добби. Странно, что Гарри не позвал его, оказавшись в первый раз пленником Малфой Мэннера. В книге Добби, помнится, спас Гарри по-настоящему и именно оттуда. Да, конечно, на Гарри были кандалы и ошейник, но ведь Снейп сумел выкрасть Гарри даже в ошейнике. Или змеей мордой сразу же воздействовал на мальчишку ментально, или ошейник был устроен таким образом, что подавлял любые мысли о свободе. И все-таки, что там с Добби? Когда эта мысль промелькнула у Влада в голове, виски словно кольнуло, и он провалился в воспоминания, которые раньше были ему недоступны. Влад оказался в подземелье Малфой Мэннера. Он чувствовал, как болит все тело, как стягивает кожу на ногах чужая сперма, каким тяжелым грузом давит кандалы, как жжет шею ошейник. Подросток был в отчаянии, кубок, который вынес его с Седриком на кладбище, Петтигрю, смерть Седрика, внезапное воскрешение Волдеморта, неудачная дуэль. Он чуть-чуть не успел дотянуться до кубка портала, но это чуть-чуть стало роковым. А потом, Гарри думал, что Волдеморт убьет его сразу, но тот, гнусно усмехнувшись, велел кому-то из пожирателей забрать его с собой. «Мне еще может понадобиться его кровь», – прошипел он. А вот то, что произошло дальше, сложилось для несчастного подростка в одну сплошную полосу боли и жуткого кошмара. Да, Гарри не был идиотом и прекрасно понимал, что его будут пытать, но то, что его будут насиловать, он не ожидал. Сначала это был сам Змеемордый, потом некоторые из псов. Такой боли Гарри не испытывал никогда в жизни, он отчаянно жалел о том, что Волдеморт не убил его на кладбище. Несколько раз он терял сознание, несколько раз его приводили в чувство и продолжали. Так что, когда подросток понял, что находится один в подземелье, он испытал даже некоторое облегчение. Гарри еще тогда на что-то надеялся. Он надеялся, что его будут искать. Он считал, что должен дожить до своего освобождения. Он считал, что самое плохое с ним уже произошло. Наивный. Очень скоро он понял всю глубину своего заблуждения. Его трехлетний ряд только начинался. Но в тот момент Гарри еще не утратил надежду. И, повинуясь внезапно пришедшей ему в голову мысли, Гарри позвал: «Добби». «Что, Гарри Поттер, сэр?» — раздалось в ответ. На сей раз голос домовика, лебезящий и подобострастный, звучал почти издевательски. Но этого подросток не заметил. «Добби, ты можешь вытащить меня отсюда?» — лихорадочно спросил Гарри. «Вернуть меня в Хогвартс?» «Добби может», — спокойно ответил домовик. «Так сделай это», — быстро сказал Гарри. «Спаси меня, прошу тебя». «Добби может, но не будет», — оскалился домовик. «Хозяин не приказывал». Гадкий, глупый Гарри Поттер думал, что Добби можно освободить, просто отдав ему ношеный носок. Да будь это так, все домовики Хогвартса уже были бы свободными. «Но, Добби, что ты говоришь?» — прошептал Гарри. «Разве ты не сам мечтал о свободе?» «Добби, порядочный домовик и мечтает только об одном – выполнять приказы хозяина. А хозяин велел Добби завоевать доверие Гарри Поттера. И Добби это удалось. Гадкий Гарри Поттер поверил хитрому Добби. А теперь гадкий Гарри Поттер находится именно там, где должен быть. Добби не будет ему помогать. Хозяин не велел. И с легким хлопком домовик исчез. А на Влада в очередной раз обрушилась горе, ужас и потрясение Гарри. «Наследник Гарри, что с вами?» — раздался тихий голос Кричера. «Вам плохо? Может быть, отложить ритуал?» Влад встряхнул головой и понял, что стоит перед наполненной ванной, в которую Кричер потихоньку выливает какие-то зелья из флакончиков. Он прислушался к себе, но, кажется, все было в норме. Похоже, некоторые воспоминания память Гарри отдавала ему не сразу, а спустя какое-то время, и всегда для этого был нужен некий толчок. Так, сначала он не помнил Лестринджи среди тех, кто оттачивал на нем разнообразные пыточные заклятия, но стоило ему увидеть Рудольфуса, в памяти стало что-то отзываться глухой болью, пока он не вспомнил обоих братьев. Аборти он тоже сначала не узнал, просто определил, как по словесному портрету, и тут же пришла картинка, мерзкая картинка. Его насиловал здоровенный волк, это был перекинувшийся Фенрир, а несколько псов, стоя вокруг, хохотали, явно наслаждаясь зрелищем. Лестринджи и Барти были среди них. Влад погрузился в ванну, запах от воды был приятный, травянисто-зеленый. Кричер набрал в кувшин теплой воды, добавил туда зелье и стал поливать Влада сверху. Добавились запахи лимона и мелиссы. Ощущение было приятным, странные отвары, казалось, растворяли жесткую корку, которая успела покрыться его тело. На самом деле никакой корки, конечно, не было, но ощущение. Наследник Гарри должен находиться в ванне еще 5 минут. Это хорошие зелья, хозяин Сириус заказывал их на континенте. Кричер знает, когда можно будет принять душ и облачиться в ритуальную одежду. Наследник Гарри не должен переживать, у него все получится. Кричер будет рад, когда хозяин Сириус и наследник Гарри победят своих врагов. Это будет великая честь для Кричера, он сможет рассказать об этом своим внукам, чтобы знали, какому великому роду служат. Влад прикрыл глаза и спросил: «Кричер, а домовики могут говорить неправду, притворяться кем-то другим?» «Могут», — проскрипел Кричер. «Если хозяин прикажет, а домовик достаточно сообразителен, чтобы понять его приказ, то он выполнит его. Притвориться другим? Втереться в доверие к магу, изобразить, что его освободили?» — продолжил спрашивать Влад. Кричер отвечает, «Да, да и да», — серьезно ответил домовик. «Наследник Гарри спрашивает, просто так или...» «Или», — ответил Влад. «Кричер, вы, домовики, общаетесь между собой, в смысле, с эльфами из других семейств, иногда», — проскрипел Кричер. «А ты можешь знать, кому конкретно принадлежит тот или иной домовик? Если Кричер слышал или знает о нем, то может ответить», — заявил Кричер. «Наследник Гарри, вам пора принять душ и одеться». Влад поднялся из ванны, ощущая легкость и бодрость во всем теле, и встал под душ, но вопросы задавать не перестал. «Кричер, ты ведь знаешь домовика по имени Добби?» «Кричер знает», — отозвался старик. «Наследнику Гарри стоит держаться подальше от этого негодного эльфа. А кому принадлежит Добби, роду Блэк или роду Малфой?» Пропустил мимо ушей последнюю реплику Кричера Гарри. «Негодный домовик Добби никогда не принадлежал ни роду Блэк, ни роду Малфой. Добби — родовой домовик Киндренокчис». Влад оторопел и даже проигнорировал тот факт, что Кричер сделал воду в душе практически ледяной. После нее кожа загорелась, пришло ощущение тепла и легкости, а еще внутри словно пузырьки от шампанского щекотались. «Хозяин принял свою силу», — важно заметил Кричер. «После ритуала будет еще лучше». Влад машинально кивнул, раздумывая, кто такая, черт возьми, это Киндренокчис и чем он лично умудрился ей насолить, но вспоминалось плохо. В Хогвартсе никого из девочек с таким именем не было, но где-то Влад такое редкое имя определенно слышал. «Киндра, Киндра, ах, вот оно что, Кричер, Киндренокчис, это мать Альбуса Дам». Бац, Владу тут же зажала рот цепкая лапка домовика. «Нельзя», — быстро сказал Кричер, — «нельзя произносить это имя». «Но это ведь домовик директора, да?» — продолжал докапываться до правды Влад. Кричер покорно кивнул, а Влад уже лихорадочно вспоминал, что он вообще знал о семье Дамблдора. Сестра Ариана, сошедшая с ума отец, заключенный в Азкабан, дружба с Гриндевальдом, убийство Арианы, ссора с братом Аберфортом. Нет, не то, ага, вот. Киндра Дамблдор, жена Персиваля, отца Альбуса. О ней почти нет данных в каноне, кроме того, что она погибла от магического выброса, повредившейся в уме дочери Арианы. И еще, вроде бы Киндра Дамблдор была маглорожденной, откуда родовые домовики. Влад озвучил этот вопрос вслух, и Кричер мрачно ответил. Киндра была дочерью женщины-шамана из Северной Америки и лейтенанта английских колониальных войск Джеффри Нокчеза, скриборода Розье. После рождения мать передала дочь отцу, и девочка воспитывалась в его доме на территории форта Пауни-Крик. Потом Нокчес вышел в отставку и вернулся на родину. После того, как у Киндры проявились магические способности, а это случилось довольно поздно, в 14 лет, ее забрали родственники отца, но она так и не смогла войти в высший свет магической Британии. Тогда ей выделили небольшое приданое, родового домовика, и нашли мужа, незнатного, но чистокровного. Семья надеялась, что советы умного и опытного домовика помогут Киндре избежать ошибок. Увы, но этого не случилось, и род Розье порвал все связи с новой семьей Киндры. Но Добби остался с ними, проникнувшись безусловной преданностью к старшему сыну. Однако, поскольку он не получал необходимой подпитки магией, в его личности произошли необратимые изменения. Порядочные домовики стараются не вступать в контакт с Добби дольше, чем это необходимо. «Он сумасшедший?» – тихо спросил Влад. «Скажем так», – спокойно ответил Кричер, – «его нельзя назвать нормальным, но он весьма хитер и готов ради хозяина на что угодно. Маги не замечают ненормальности Добби, но мы-то видим. Однако нас никто не спрашивает об этом». Наследник Гарри первый спросил. «Спасибо за информацию, Кричер», – поблагодарил Влад и подумал, что этот рассказ объясняет некоторые нестыковки канона, не дававшие ему покоя. Но тут Кричер заявил: «Наследник Гарри должен поторопиться. Время пришло». Влад выбрался из ванны, и Кричер аккуратно осушил его кожу огромным пушистым полотенцем. После этого капитану пришлось облачиться прямо на голое тело в длинную белую рубашку с вышивкой и сандалии, немного напоминавшие древнегреческие, подошва и ремешки. Влад бы ни в жизнь не замотал эти ремешки правильно, но Кричер ловко помог ему это сделать и заявил: «Наследнику пора спускаться к камню рода, там все уже готово». Влад вздохнул. Убивать безоружных, да еще на алтаре с выполнением ритуала. В прошлой жизни это тянуло на бред сумасшедшего, но он прекрасно отдавал себе отчет в том, что попал совершенно в другие реалии и теперь должен перестраивать собственные моральные принципы под них, если хочет не просто выжить и отомстить, но и жить дальше назло всем и на страх врагам, если таковые еще останутся. Самое главное – не перейти ту грань, которая отличает справедливого мстителя от заигравшегося палача. А это будет нелегко. Но в данный момент у Влада не было сомнений, что он поступает правильно. Лестринджи были в числе тех, кто измывался над Гарри. Лестринджи довели до сумасшествия свою жену, заставили ее принять метку и совершать ужасные поступки. Именно из-за них Белла загремела в Азкабан и лишилась возможности иметь детей. И сейчас смерть Лестринджи поможет исцелить его крестного. Так о чем тогда горевать? Очень здорово рассуждать о толерантности и ценности человеческой жизни, находясь в уюте, тепле и безопасности, и зная, что есть те, кто будет делать грязную работу, чтобы эти уют, тепло и безопасность не были нарушены. А у него не та ситуация, значит, и рассуждать тут больше ни о чем. Так, за размышлениями, Влад и не заметил, как дошел до двери ритуального зала. Идущий рядом Кричер остановился и тихо сказал: «Кричер не должен присутствовать при ритуале. Наследник Гарри должен позвать Кричера, когда закончит». «Наследник Гарри понимает?» «Я все понял, Кричер», — без раздражения ответил Влад. Он понимал, что старый домовик волнуется. Еще бы, сейчас судьба рода находится в руках мага-недоучки. Кричер все сделал так, как велела хозяюшка Вальпурга. Наследник хорошо запомнил ритуал? Да, Кричер, отозвался Влад. Я все сделаю, как нужно. Кричер будет ждать, отозвался домовик, прислонился к стене у самой двери и замер. А Влад толкнул дверь и спокойно вошел в ритуальный зал. Кричер действительно сделал все идеально, так, как было расписано в книге, которую нашла для него Белла по просьбе леди Вальпурги. Робостан и Рудольфус лежали бок о бок на камне рода, обездвиженные с помощью заклятий, обнаженные и старательно вымытые. Красные волосы обоих приобрели в неровном свете горящих факелов оттенок крови, которой эти два подонка пролили слишком много. На небольшом столике рядом стояли несколько пузырьков с зельями, деревянная, потемневшая от времени чаша и черный нож из обсидиана, немыслимой древности вещи, бережно сохранявшиеся в роду много поколений. Когда братья увидели вошедшего Гарри, их глаза округлились. Они явно узнали его и не менее явно не ждали увидеть здесь. Рудольфус попытался что-то прокричать, но не смог, а побледневший Робостан лишь смотрел на Гарри, плотно сжав узкие губы. Влад не собирался с ними разговаривать. Ему было вполне достаточно воспоминаний. Он просто встал на положенное по ритуалу место, поднял руки и начал читать заклинание, которое вызубрил до последней запятой. Ритуал не предполагал лишней жестокости, но убивать обоих ему придется самолично, иначе жертва не будет принята. Самая неприятная часть работы, которую придется сделать, но больше ее делать было некому. Робостан и Рудольфус сначала не поняли, что за заклинание читает Гарри, а потом на их лицах появился ужас осознания. Робостан замотал головой, он изо всех сил пытался скинуть силенция, но не тут-то было. Глаза Рудольфуса выпучились, как у краба, он тоже пытался что-то сказать, но Влад не обращал на это внимания. Поздно, игры кончились. Продолжая четко и внятно произносить слово за словом, Влад плавным движением опустил руки и взял в каждую по пузырьку, предварительно открыв пробки. Оба зелья одновременно отправились в чашу, в которой тут же образовался небольшой водоворот, а потом раздался легкий хлопок, и над чашей повисло радужное дымное облачко. Ну чисто в школе на уроке химии.